Глава 6. Маша. Из кабинета Стольного выскочила так быстро, как будто от этого зависит моя жизнь. Секретарша Антона Робертовича обожгла победным взглядом. Мол, нечего тебе, блоха презренная, на этом этаже делать. До ушей донеслось холодное «Я не буду воспитывать чужого ребенка». Но это уже меня не касалось. Вышла из приемной, на пару секунд остановилась, чтобы перевести дыхание, пошла к лифту. Если бы не обстоятельства, с удовольствием задержалась бы здесь. Офис владельца «Сезама» оказался не просто офисом, а произведением дизайнерского искусства. Все было продумано до мельчайших деталей. Даже катки с низкими деревьями смотрелись гармонично в деловом царстве. С тяжелой мебелью, зеркальными стенами и разнообразием хромовых деталей. Человек, занимавшийся оформлением помещения, был гением. Атмосфера за дверями приемной Стольного как-то сгладила впечатление от собственного безрассудства. Уже на 40-м этаже сердце перестало барабанить в груди, а к 30-му цвет лица вернулся к своему нормальному оттенку. Даже искусанное от волнения губы уже не так бросались в глаза. Антон. Камила ушла, предварительно вылив остывший кофе на светлый ковер Антона и пообещала фееричный скандал во всех СМИ. Так и вижу эти заголовки. Владелец «Сезам» отказался от собственного ребенка. Антон снова промолчал. Кажется, он даже не услышал слов бывшей любовницы. Или они его не интересовали. Стоило Камиле уйти, заработал робот-уборщик. Кругленький гаджет грозно пиликал, выпускал концентрированный пар чистящего средства, елозил по ковру, пытался избавить покрытие от пятен. Следом за роботом активировалась Жанет. Прежде чем войти в кабинет, секретарша поправила макияж и обновила духи. Реклама советовала использовать волшебный афродизиак минимум дважды в день. Антон Робертович сидел за рабочим столом. Робот катался по ковру. Изо всех щелей у него валил едкий пар. Стольный на взбесившийся гаджет не обращал внимания. «Вам что-нибудь нужно?» Жанет подошла к его столу и робко коснулась руки начальника. Несколько капель ароматной жидкости она нанесла и на запястье, чтобы состав наверняка сработал. «Нужно, Жанетта Власовна, нужно», — кивнул Антон. Голос начальника показался ей обманчиво бархатистым, низким, с сексуальной хрипотцой. Жанет закусила губу, судорожно начала вспоминать, какое белье надела с утра. Она опаздывала и не позаботилась о презентабельности комплекта. «Я слушаю». Голос секретаря дрогнул. Пальчики на ногах закололо от нетерпения. Профессиональным взглядом она оценила размеры стола и его захламленность. Антон Робертович всегда держал на рабочем месте кучу бумаг, информационных блоков, накопителей и канцелярских мелочей. «Объясните мне, Жанет». Мужчина ослабил узел галстука, женщина судорожно вдохнула в предвкушении и начала жалеть о том, что не заблокировала дверь приемной. «Какого хрена документы по Триполю мне приносит неизвестная девица за час до истечения срока подачи, а не вы 3 недели назад?» Сексуальная хрипотца в голосе Антона испарилась. Жанет не сразу поняла, что произошло. Она растерялась и пыталась понять, о каком таком Триполе вообще шла речь, пока Антон не показал на папку, ту самую, которая лежала у нее на столе. Папку, которую схватила эта сумасшедшая девица — еще и ворвалась в кабинет ее начальника. «Жанет?» «Я впервые ее вижу», — женщина соврала быстрее, чем успела подумать. Антон сжал челюсти. На руках проступил едва заметный узор вен. Так всегда бывало, когда мужчина злился. Видела эту папку секретарь не впервые. Как минимум 3 раза она ставила на эти документы свое визирование, а данные отображались в системе. Нужно было уволить Жанет. Благодаря халатности собственной секретарши, «Сезам» чуть не потерял миллиарды чистого дохода. Это не разорило бы Стольного, но нанесло бы ощутимый удар по репутации холдинга. А вот это уже было бы подобно смерти. Но сейчас разбираться с Жанет не было желания. Он спрятал папку в ящик стола, туда же полетел и галстук. Робот продолжал шипеть над ковром. «Кофе», — уже успокоившись, приказал мужчина. Жанет робко кивнула. «И сделай запрос в отдел кадров. Файл на Марию Григорьевну Ромашкину мне нужен через 5 минут». Камила. Общение с бывшим любовником оставило у Камилы неприятный осадок. Не так она представляла их разговор и не на такой результат рассчитывала. Девушка спустилась на ресторанный этаж и выбрала заведение без посетителей. Маленькую кофейню в самом дальнем углу холла. Сюда изредка заглядывали сотрудники со своими стаканами, но чаще роботы-курьеры развозили заказы по офисам. На одного из таких роботов женщина чуть не налетела, входя внутрь. Аппарат злобно выругался на своем электронном языке и покатился дальше в пункт назначения. Под термокрышкой Камилла разглядела бутерброд с жирным куском мяса, хрустящей сырной корочкой и овощами. Желудок женщины сжался от голода, а к горлу подступила тошнота. Уже четвертый день все, что попадало в желудок, тут же выходило наружу. Камилла скривилась, достала сигарету и пошла прочь. Подальше от кафе и его ароматов. Нужно было встретиться с адвокатом, обсудить, как дальше себя лучше вести. Маша. Остаток дня прошел на удивление спокойно. Часа через два, не увидев гневного письма из отдела кадров, я расслабилась и спокойно завершила дела. Никто не мешал. Даже Аркадий Федорович вел себя на удивление благоразумно. Ни с кем не ругался, никого не требовал уволить, не искал по офису потерянных носок. И даже не забыл напомнить про обед, а ближе к вечеру вообще шокировал, выйдя в приемную и напомнив, что рабочий день закончен. «Пойдем, Маша, хватит на сегодня». Я не верила своим ушам, глядя на шефа. Обычно он просто забывал про время, и главного казначея Сезама приходилось насильно выпроваживать из офиса. «Не смотри на меня так», — сплеснул руками Бриль. «Завтра много работы. Вадик тебя подвезет». «Не нужно, Аркадий Федорович. Я рядом с офисом сняла квартиру». Глаза начальника чуть расширились от удивления, но он ничего не сказал, только кивнул, переложил поношенный портфель в другую руку и вышел из приемной. Все, что мне оставалось сделать, — последовать его примеру. Антон. Свет в окне старого дома загорелся как раз в тот момент, когда Антон закончил разговор с адвокатом. Сначала Раймонд рассказал о деле Томы. Суд должен был пройти без осложнений. Но на время заседания адвокат советовал увезти ребенка в безопасное место. «Думаешь, этот трус пойдет на похищение?» «Он идиот, а идиоты и не на такое способны», — резонно заметил Раймонд. «Тома?» «Она должна быть на заседании. Сам понимаешь, мы не в 20 веке, когда все можно было решить деньгами и связями». Антон кивнул. «Ничего с ней не случится. Я возьму охрану. Ответит на пару вопросов и получит развод». «Спасибо». «Ты мне за это платишь? Что с Камилой будешь делать?» Стольный неопределенно пожал плечами. Он сам не знал, что делать с бывшей любовницей. Содержать он ее не хотел. Дело было даже не в деньгах, а в принципах. Но и лезть в судебное разбирательство самостоятельно тоже не было смысла. «Не знаю. Подготовь все. Если она решит полезть в суды, хочу, чтобы у нее не осталось ни одного шанса». Раймонд кивнул и отключился. Антон увидел окно и женский силуэт. Теплый свет мягко обнимал женский силуэт и не давал рассмотреть хозяйку квартиры. Антону почему-то захотелось оказаться там, с незнакомкой. Смотреть в окно и пить. Захотелось узнать, что у нее в кружке, чай или кофе. Это окно волновало его почти так же сильно, как появление Ромашкиной в собственном кабинете. И если незнакомка была сейчас недоступна, как чужая галактика, то с Марией Ромашкиной Стольный планировал встретиться.